Часть вторая. XIX век. Глава первая. Философия в высших школах и ее судьбы. Мистицизм начала XIX века. Раннее шеллингианство. Новый гуманизм. Первое. В развитии философской культуры в России в XIX веке значительное место должно уделить высшим школам, как духовным, так и светским, в которых было преподавание философии. Это было, конечно, обычное школьное преподавание по учебникам, но оно не только приучало к терминологии, не только сообщала материал из истории философии, но и пробуждала философские запросы. Это действие высших школ, внешне незаметное, должно быть все же учтено при изучении того, как развивалось философское движение в России. Первой высшей школой светского типа был Московский университет, основанный в 1755 году. Был еще в Харькове коллегиум, образованный в начале XIX века в университет, но в XVIII веке он мало чем отличался от духовной академии. Но и Московский университет в лице его русских профессоров зависел сначала от духовных академий, из которых выходили первые университетские профессора. Таким образом, основное значение в развитии философской культуры через высшую школу принадлежало в XVIII веке, собственно, двум духовным академиям в Киеве и Москве. Но кроме них, с начала XVIII века действовали в разных городах духовные семинарии. В XVIII веке их было 44 во всей России, где тоже преподавали философию и откуда нередко брали выдающихся семинаристов для посылки их за границу, в Германию, в целях подготовки их к профессорскому званию. В духовных академиях и семинариях курсы философии долгое время читались по латыни. Все они представляли или переводы, или обработку различных иностранных руководств по философии. Разнообразие этих курсов определялось лишь тем, какие руководства брались за образец – католические или протестантские. Одними из наиболее основательных и удачных курсов являются, между прочим, руководства по богословию, составленные Феофаном Прокоповичем, о котором у нас уже шла речь. Его руководства были очень распространены в России. Не следует слишком низко оценивать преподавание философии в духовных академиях. Мы знаем уже по Сковороде, насколько основательно изучалась в Киевской духовной академии история философии. Упомянутый уже Феофан Прокопович хорошо был знаком и с древней, и с новой философией, начиная с Декарта до современников Феофана Прокоповича, хотя сам во многом следовал Суарецу. Несколько позже начинается господство в духовных школах учебников Баумейстера, последователя Вольфа. Через духовную же школу начинает входить в русскую учащуюся молодежь, а потом и в широкие круги общества, влияние немецкого пиетизма. В этом отношении очень примечательна фигура Симона Тодоровского, который преподавал в Киевской духовной академии, откуда поехал в Галле, бывший тогда центром пиетизма. Здесь он перевел на русский язык очень влиятельную в России XVIII и в начале XIX века книгу Арнта об истинном христианстве. Еще значительнее и влиятельнее был Платон Левшин, митрополит московский, который, между прочим, хорошо знал современную ему французскую философскую литературу Вольтера, Руссо, Гельвеция и других, и о котором австрийский император Иосиф II, посетивший Россию, сказал, что он «plus philosophe que prêtre» — «более философ, чем священник». О нем не без иронии говорит Флоровский, что он может почитаться представителем воцерковленного пиетизма. Пиетизм действительно привлекал к себе и церковные русские круги, что и сказалось в начале XIX века, когда в России возникло так называемое «библейское общество». У митрополита же Платона влияние пиетизма сказалось и в его богословии. Развитие философии в духовных школах определялось не только зависимостью от западных философских течений, но и той церковной задачей, которая лежала на них. Это определяло, но и стесняла философскую мысль. И не случайно то, что Сковорода, свободно и смело развивавший свою христианскую философию, уклонился от преподавания в школе, за исключением, как мы видели, кратковременных опытов преподавания. Творческие философские движения в духовной школе начинаются уже лишь в XIX веке, и первым ярким и значительным представителем этого творческого философского движения был профессор Московской духовной академии Голубинский 1795-1854. Но о нем, как и связанной с ним академической философии, мы будем говорить позже.